В НЛП должен был состояться долгожданный праздник, посвящение в юнкерский корпус и принесение присяги бойца Народной национальной партии. Ну, заранее все были обзвонены, всем было сказано, что собираемся на белорусском вокзале, оттуда выдвигаемся и едем в лес. Собралось человек, наверное, 70, может, 60. Погрузились все на электричку, доехали до станции Крюково и ровными, ну, относительно, конечно, ровными шеренгами двинулись в лес. Прошли метров 500, может быть, 600 по лесу. По дороге обсуждал с парнем по имени Доктор особенности крови различных народов. Он утверждал, что кровь чурбанов и негров, она с джинсов не отстирывается. Я ему говорил, что это предрассудки, и чурбанская кровь отстирывается точно так же. Просто не надо стирать горячей водой. Спор у нас был такой горячий, к нему присоединялись другие бойцы. У всех была своя версия. Кто-то говорил, что негритянская кровь не отстирывается, кто-то говорил, что наоборот отстирывается, эта кровь белого остается на джинсах. Но таким образом получилась у нас довольно конструктивная, захватывающая беседа, и я даже не заметил, как пришли мы на место, куда предварительно выехал передовой отряд. Ребята собирали там костер, уже сложен был, вкопали крест в землю, обмотали его тряпками и пропитали тряпки бензином. Там полянка довольно большая. Ну, какое-то время, конечно, все готовились, выстраивались, думали, как все это получше организовать. Но суть мероприятия была такова, что сперва принесли присягу на верность Народной национальной партии, потом похоронили предателей. Предателей похоронили не по-настоящему, а ритуально. То есть похоронили листочек с их именами. Ну и скоро они должны были автоматически из-за этого умереть. Ну, предатели — это те, кто в партию вступил, а потом на нее забил. И после этого должны были люди выступать в качестве претендентов на вступление в юнкерский корпус. Это должна была быть драка один против троих. Суть в том, чтобы не победить, а хотя бы не испугаться и выстоять две минуты в этой драке. Ну, построились. Те, кто приносил присягу, они должны были встать в шеренгу и повторять слова присяги за бусом. Разожгли костер, начали. Бус зачитывал слова, все повторяли. После этого присягнувшие на верность Народной национальной партии по очереди подходили к флагу, целовали флаг Народной национальной партии, отпивали глоток вина из немецкой каски и ели кусок карбоната из советской. Советскую каску я помню сам для этого ритуала из дома привез. У меня какая-то была. Ритуал прошел, ну так довольно интересно было, причем половина соратников в масках. В масках прорезаны только глаза. Я не знаю, зачем они там в масках были. Тогда вроде не было еще такого гонения. Ходи как хочешь. Но маски поодевали. И очень смешно, они маски приподнимали, чтобы вина из каски глотнуть. Причем для меня это было проблема. Я думаю, как же я буду вино глотать, если я не пью? С бусом на эту тему разговаривал. Он мне объясняет, но пить не обязательно. Ты так хотя бы губами приложись. Я говорю, ну блин, ну хрен его знает, уже загас, это как приложись. Ну ладно, ты не гони, давай нормально. Ну, убедил меня. А карбоната я съел нормально, ножиком там тыкнули мне и дали с ножа съесть пару кусков. После этого действительно выкопали могилу небольшую, похоронили там фамилии предателей. Потом все разошлись. разошлись готовиться. В юнкерский корпус должно было поступать 5 человек. Я, Лысый, Чугун, Белый и кто-то еще. 5 человек всего. Первым решил посвящаться я. Вышел, так немножко размялся, начали драться. Ну и как-то у меня так нормально стало получаться. Причем посвящали мне 3 человека, из которых только один был моей комплекции, один был с меня ростом, но дохлый, а третий был и дохлый, да еще и мелкий. Это были лейб-гвардейцы. Они, конечно, парни боевые, но самому мелкому я моментально разбил нос. Он куда-то уполз. Но нос болит, все. Ну, вроде вернулся в строй, там что-то у него из-под маски кровь течет. И, ну, драться-то уже легче против двоих. И у меня получилось охуительно. Получилось охуительно. И на следующий бой мне пришлось уже заменять того, кому я нос разбил, и самому посвящать соратника. Второго, третьего. Ну, Лысый тоже хорошо дрался, не убегал ничего. Белый падал постоянно, Чугун тоже постоянно валился, делал вид, что ему куда-то ударили, то в печень, то там по яйцам, то еще что-то. Хотя на самом деле, ну, просто не вывозил прямые удары. Но, тем не менее, все были приняты, потому как дело-то в том, чтобы выйти и не испугаться. Все были приняты. И тут ко мне подходит журналист из «Известий». Другой, Соколов Митрич, я потом фамилию прочитал. Подходит и спрашивает: вот, а можно у тебя интервью взять? Вот тут интересно, я статью пишу. Журналист был приглашенный. У нас в партии была дисциплина, что не положено давать интервью без ведома вождя. Но его ко мне направил именно Сухаревский, что вот иди поговори с бойцами, с рядовыми. Ну, потому что тоже неправильно, если приедет журналист, а с бойцами общаться ему разрешают, запрещают. Это некрасиво и вызывает ненужные мысли глупые. Ну, я говорю, да, конечно, все, разрешение есть, какие вопросы. Ну, естественно, его вопрос интересует, почему я стал скинхедом. Как мне объяснить журналисту, почему я стал скинхедом? Ведь на меня не нападали хачи на улице просто так. У меня нету каких-то личных к ним обид. Но вспомнил я ситуацию одну, которая могла, по-моему, послужить каким-то обоснованием. А дело было в том, что я встречался с девушкой, которая жила на Каширском шоссе. И недалеко от того места, где были взорваны дома, вот этот Нагурьянова дом, он буквально в нескольких минутах ходьбы от ее дома. С этой девушкой я встречался, потом расстался. И вот 1 сентября пошел в школу уже. Все, с ней общения нету, но телефон наизусть помню, тем не менее, адрес помню. И вот сообщение о том, что дом взорван. Я, естественно, из школы бросаюсь ей звонить, потому что, ну, вдруг с ней что случилось. Ну, не дозвонился, расстроился и пошел Чурбанов пиздить вечером. Пошел мстить за нее. Уже так как-то думаю, ну вдруг правда она, ну вдруг что, ну дозвониться же не могу. А адрес-то точно не помню, помню улицу. Встретил скинов на улице и пошли мы с ними Чурбанов пинать. Нескольких отмудохали, хрен его знает, сильно на самом деле, очень сильно. Выжили, не выжили, собственно, мне не очень интересно. Очень давно уже было. Но дело в чем? Дело в том, что, придя домой, я все-таки смог до Наташи дозвониться, с ней поговорил, узнал, что этот дом не ее совсем. Но журналисту я этого то ли не успел дорассказать, то ли не стал заканчивать рассказ. Он понял в итоге так, что именно девушка у меня погибла, и я за нее решил мстить и пошел в движение скинов. И вот эту-то статью он напечатал в газете «Известия». Она стала довольно популярной. Помню, приезжаю потом в штаб ННП, там половина статьи посвящена мне, что вот Тесак с таким интеллигентным лицом, и вроде здоровый, спортивный, и вот у него погибла девушка, его можно понять. Ну, мне, конечно, Кузьмич сразу выразил благодарность за отличную работу с журналистами. Но на самом деле овощам нужно какое-то обоснование, почему я стал нацистом. Овощам обоснование было нужно, овощам его дали. Все, они довольны и рады. Потому что если ты кому-то объясняешь, что я нацист, потому что переживаю за свой народ, ты говоришь, ну нафиг, ну какой народ? Народ это быдло, валяется вам под забором, гондоны, никому ничего не надо, а ты из-за них будешь свое время тратить. То есть этого не понимают. Такая мотивация, она ничего ни для кого не объясняет. Люди же гондоны по своей сути. Вот. А если ты им объясняешь, что девушка погибла, ну тут да, тут уже, конечно, тут уже месть, тут уже личное, тут уже ты имеешь 100% право этим заниматься. В то, что дома взрывали не чечены, а ФСБ, я тогда об этом не думал, сейчас я в этом даже и не сомневаюсь. Ну, если взрывали и чечены, то значит с ФСБшной подачки. Так вот, за это мое интервью я был назначен руководителем Московского регионального отделения. Ну, что это значило? То, что я должен был руководить командирами округов, общаться с ними, посещать мероприятия, сборы округов посещать по выходным сборы командиров. Ну, а самое главное, я должен был общаться с прессой, потому что внешность у меня типично скинхедская, лицо такое отмороженное, но в то же время интеллигентное, и могу что-то связанное говорить. А это довольно редкое качество у нас. Все, и всех журналистов стали приводить, и с ними я общался. Основная должность заключалась именно в этом. Ну и с той поры я уже всем рассказывал, что стал скинхедом не потому, что я просто не люблю чёрок, не потому, что я люблю свой народ, а конкретно потому, что при взрыве дома у меня погибла девушка. Рассказывал это столько раз, что уже и сам начинаешь с чувством это говорить, уже начинаешь в это верить, уже это как-то свыкся с этой мыслью. Помню, девушке этой позвонил, рассказал, говорю, Наташ, вот так и так. Погибла ты, короче, вот из-за тебя с кином столько. Макс, ну ты достал, ну чего ты, ну зачем так? Ну блин, я говорю, вот я еще, знаешь, что я думаю, твой портрет в газете напечатан. Я говорю, блин, только попробуй, ну зачем тебе это надо? Ну, смешно, портрет, конечно, не стал печатать. Ситуация-то простая. Овощи не понимают. Вот если им объяснить, что у меня, допустим, у меня ни один чурбан никогда девушку не отбивал, и ни одна моя девушка не уходила от меня к чурбану. У меня чурбан не может занять рабочие места, потому что я закончу колледж и стану инженером. Чурбаны инженерами не работают, они работают чернорабочими, но в крайнем случае начальниками участков. У меня нету боязни того, что меня какой-нибудь чурбан ограбит, потому что я сам могу ограбить кого угодно. Меня не изнасилуют и мне не будут грубить, потому что я мужчина и довольно крупный, сильный и агрессивный. То есть меня вот эти вот проблемы, почему обыватели думают, что можно стать националистом, они вообще стороной обходят. То есть кроме какой-то идеологической, идейной мотивации у меня просто ничего нет. Но в пропагандистских целях, почему овощам на уши лапши не навешать? Нормально, это все вполне здраво и объективно. Мы, помню, эту позицию обсудили в партии. Они очень сделали мне внушительное замечание, что Макс, смотри, не проболтайся, блин, будет некрасиво совершенно. Сейчас мы везде будем это пиарить. Я говорю, ну ладно, договорились. Все, стал скинхедом, потому что погибла девушка. Хотя скинхедом я стал в 14 лет, а взрывы дома были, когда мне уже исполнилось 15 давно. Но небольшие нестыковки, они наружу хрен когда выползет.